Исчезло хоровое пение, единственно доступный всем детям, а не только из семей с достатком, вид коллективного музицирования. Воспроизводство музыки — толчок к творчеству. Дети должны знать. 70 лет существования, прошедшие. Последние 70 лет. Смерть Танеева, Скрябина, Костальского, Черепнина, Гречанинова, Метнера, отъезд, бегство Рахманинова, Шаляпина и целого ряда талантливых музыкантов. Русские музыканты бежали от преследования еврейской власти. Да ведь от хорошей жизни никто еще не убегал. 40 лет правления Хренникова. Это самые черные, самые мрачные годы в истории русского музыкального искусства. Почти вся музыка до Глинкинской эпохи под запретом. 1931 год. Во дворе Московской консерватории развели костер, где сжигали творения Глинки, Бортнянского, Чайковского, а с ними заодно и всех европейских классиков. И это было еще до появления доктора Геббельса, который многому научился у руководителей РАПМа Лебединского, Белого и других извергов. Мне приходилось в жизни общаться с представителями других наций, бывать хоть и немного за рубежом. Нигде и никогда я не встречал такой ненависти к русскому, как у нас в стране. Он улыбается, он мягко стелет, но это смертное ложе для русской нации. Русские, полурабское население, не имеющее самостоятельной духовной жизни. Сколько бы дерева ни росло, корни его не меняются. Александр Яшин. Фраза из рассказа Яшина «Директива», 1961 год. Свиридов выписал ее из публикации в журнале «Наш современник», номер 10, за 1977 год, страница 77. Хованщина. Народ — стихийный носитель веры, воплощение правды и любви. Мусоргский — композитор-христианин. Мусоргский всегда был врагом самодавлеющего эстетизма. Глубочайшее религиозное сознание, незыблемые нравственные основы. Все судится с высоты христианства, без всякой назидательности, терпимость, свет любви и правды. Творчество Мусоргского бесконечно глубоко и разнообразно. В нем причудливо сцеплены сложные вопросы национального бытия. Кипят, бушуют могучие социальные страсти. Борются крупные и разнообразные характеры. Богатство народного быта. Бесконечное разнообразие чувств. Но доминирующей идеей является религиозная идея. Вера как идея жизни, тайный смысл существования нации. Борьба народа, стихийного носителя веры, с безбожным государством или преступной властью. Мусоргский чужд рабской зависимости от культурной гегемонии Запада, будучи притом человеком с весьма развитым и разнообразным слуховым опытом, совсем не чуждым современной ему европейской музыки. Записи 17.01.88 года. Камерный хор. Пластинка. Икона. Три хора из «Царя Федора». Курские песни. Большой хор. три хора на слова Прокофьева, концерт памяти Юрлова, три хора из «Царя Федора», три старинные песни Курской губернии, икона, курские песни с оркестром. Система Кабалевского воспитывает в человеке механистичность, механизация, мертвое компьютерное искусство проникло в самую душу современного человека. Сложился тип художника-компьютера, беспочвенного, безжизненного. Такой композитор-компьютер может сделать, произвести все, что угодно — фугу, оперу, балет, песенку, симфонию, церковную музыку и так далее. Но все это — подделка искусства, имитация его, или, как теперь говорят, имидж, суррогат, мертвое, умозрительное сочинительство, лишенное жизни, ее дыхания и трепета, человеческой боли или радости. Особенно мертва интонационная сфера подобной музыки. Она лишена какого-либо своеобразия, всегда вторично, стереотипно. Тетрадь 1988 года. Тетрадь не имеет ни порядкового номера, ни даты в заголовке. Она начинается с выписок из первого номера журнала «За пролетарскую музыку» за 1930 год. Переплет дерматиновый, с тиснением черного цвета. Размер стандартный. Записи на 96 листах. Шариковая ручка с пастой разного цвета. Почерки Свиридовой и Свиридова. Текст тетради целиком публикуется впервые. Журнал «За пролетарскую музыку», 1930 год, номер 1. Выписать из статьи «Как слушать оперу». Кр-сар. «Как слушать оперу» за пролетарскую музыку, 1930 год, номер 1, страницы 8-10. Страница 9. От слов «Самая форма оперы» — то, что отмечено. Экземпляр журнала «За пролетарскую музыку» с пометками Свиридова найти не удалось. Скорее всего, он был взят из какой-либо библиотеки Союза композиторов или консерватории. Думаю, что статья заинтересовала Георгия Васильевича тем, что в ней простым, доходчивым для масс языком методического пособия были высказаны соображения, близкие Свиридову в тот момент, когда он критически оценивал состояние современного ему оперного жанра и к тому же сам намеревался попробовать себя в этом жанре. Отмеченный Свиридовым фрагмент статьи в журнале начинался со следующего абзаца. «Самая форма оперы слагается из очень многих частей. Тут и действие, тут и слово, и звук, и движение. Да еще и музыка, которая служит цементом, то есть скрепляет все». Завершается этот фрагмент на странице 9 следующей фразой. «Не движение и даже не слово, а пение, музыка — вот что самое главное в опере. Музыкой передается событие». На странице 10 Свиридов отмечает следующий абзац. «Слушая оперу, опасно слишком увлекаться фокусами. Тогда слона, то есть музыки, совсем и не приметишь». Страница 10. Абзац. От слов «слушая оперу». Страница 26-27. Переписать текст песни, слова и музыку Чемберджи, ну и долой. Песня «Ну и долой», слова и музыка Чемберджи помещена на страницах 26-28. Страница 13. Переделка песни. Спекулянтов кулаков, подкулачников попов. Вариант песни «Ну и долой». Такой строки в тексте песни, опубликованной в журнале, нет. В печатном варианте эта строка выглядит следующим образом. «Спекулянтов кулаков, да растратчиков воров». Смотрите «За пролетарскую музыку», 1930 год, номер 1, страница 28.